На крючке у маятника болтаются как наркоманы, так и потребители вредоносных, хоть и общепринятых, продуктов. Вот поэтому им трудно представить, как можно обойтись безо всей этой дряни, которая кажется безумно вкусной. Понятие «вкусно» представляет собой не что иное, как приверженность определенному маятнику. Все относительно. Вовсе не обязательно лишать себя удовольствий. Вырваться из петли захвата путем самоограничения действительно сложно. Да к тому же и не очень-то приятно. Имеется выход получше. Нужно сменить вкусовую ориентацию. И тогда удовольствия не исчезнут, они просто станут другими. Самый верный способ состоит в том, чтобы сделаться приверженцем иного, менее деструктивного маятника, каким является раздельное питание или сыроедение. Сыроеды, например, вовсе не насилуют себя необходимостью, как это может показаться со стороны. Напротив, они занимаются натуральным питанием с увлечением и испытывают при этом такое же наслаждение, как самые отъявленные гурманы. Можете себе представить, морковка с грядки является для них не меньшим соблазном, чем изысканное пирожное для любителя сладостей. Пристрастия меняются, как только сменяется маятник. Только и всего. И жизнь при этом не лишается удовольствий. Напротив, их становится намного больше, потому что благодаря обретению жизненной силы появляются новые, ранее недоступные. С другой стороны, я, например, когда бываю в гостях, не капризничаю, что, дескать, этого не ем, а того не пью. Могу себе позволить съесть все, что угодно, если вынуждают обстоятельства, потому что я слез с иглы и больше не имею зависимости от кредиторов. Это выглядит так, как если бы я иногда мимоходом забегал в банк, брал, сколько требуется денег, и спокойно уходил, не заботясь о том, что в следующий визит придется расплачиваться. Другими словами, я могу выжить не только в лесу, но и в городе. Главное – проснуться в сновидении и освободиться из петли захвата маятников. Переход к натуральному питанию – наиболее прямой путь к свободе. Обратите внимание, на книжных полках вам не удастся обнаружить книг о сыроедении. О лечении есть, об очищении организма тоже. А о самом основном, что делает как лечение, так и очищение излишними, нет. Потому что для маятников смерти подобно, когда снимается большинство проблем, с которыми любой человек имеет дело постоянно. Приемлемо все, что угодно, только не это. Осознанное возвращение к природной чистоте и независимости обрушивает колоссальный конгломерат производств и направлений, прямо или косвенно связанных со здоровьем и жизненным тонусом человека. Заметьте, я ведь вас не агитирую. Зачем мне это нужно? Да и вообще никого с собой не приглашаю, а всего лишь даю информацию, которая может кому-то пригодиться. Многие люди идут под нож хирурга, а то и в гроб ложатся только потому, что просто не информированы о том, что их болезни легко излечиваются самой природой. Нет ничего глупее смерти от невежества. Вот сидит человек в петле у маятника и, услышав краем уха о новом веянии, думает: «Сыроеды? А чё это за лохи?» А маятник ему успокоительно шепчет: «Да это такие придурки, которые одним сыром питаются. Ты кушай сосиску, кушай». И человек продолжает оставаться в неведении. Что касается конкретных результатов, которых мне удалось добиться с помощью техники трансерфинга, то я не хотел бы их афишировать. Личная жизнь должна быть закрыта от всеобщего обозрения. В противном случае она перестает быть личной. Надеюсь, вы поймете меня правильно. Могу сказать лишь одно. Техника работает безупречно, если регулярно следовать тем рекомендациям, что даются в книгах «Трансерфинг реальности» и «Яблоки падают в небо». И все не так сложно, как может показаться. Некоторые усилия необходимо приложить только на начальном этапе, но с тем, чтобы приобрести привычки трансерфера. Ведь все принципы очень простые. Требуется лишь следовать им систематически, а не от случая к случаю.